Глава 20. Кейси. Самое забавное в католической школе то, что большинство из нас даже не католики. Родители запихивают детей сюда ради дисциплины и якобы углубленного образования, ради святости и чистоты школы, в которой есть только девочки. В моем случае причиной было главным образом расположение. Спасибо папиной работе, что привязала нас к Сен-Дуверу и его ближайшим окрестностям. Но есть тут и девочки из действительно религиозных семей. Так получаются люди вроде Жасмин. Ее верующие родители — иммигранты, живущие американской мечтой. И свою дочь они отправили в дорогую частную школу ради укрепления ее веры и доброго, благодетельного характера. Пока что получается не очень. Жасмин теперь сидит рядом со мной. С тех пор, как я на прошлой неделе огрызнулась на Энзли в коридоре, она твердо решила, что нам самой судьбой предначертано стать подругами. Сказала мне звать ее Жас и теперь постоянно тусуется со мной в школе. Я пока так и не поняла, что думать, но с ней определенно весело. Жасмин — мастер сарказма, остроумна. Ее главная цель в жизни — стать актрисой, что убивает ее родителей. Они-то хотели послушную религиозную девочку, которая найдет себе достойную работу и мужа, а вместо этого получили полную противоположность. Жас утверждает, что после выпуска переедет в Нью-Йорк или Лос-Анджелес и никогда не выйдет замуж. «Привет!» — здоровается она, садясь за свою парту. «Как Сильвер?» Поднимаю глаза от конспектов по физике. «У нас этим утром контрольная, а я толком не готовилась. Последние несколько дней меня вымотали. Жива пока каким-то чудом. 4 дня назад, когда я притащила домой крольчонка, никто из нас не ожидал, что она доживет даже до утра. Слоан, зная, как быстро я привязываюсь ко всему живому, постоянно напоминает мне, что выживает меньше 10% осиротевших кроликов. Но моя девочка пока что отрицает статистику. Ну, то есть, я точно не знаю, девочка ли она. Пока не понять. Я выбрала нейтральное имя, но мне нравится думать, что это девочка. Глазки пока не открывала. Я обеспокоенно прикусываю губу и признаюсь. Не-а. А это значит, что когда я спасла Сильвер, ей был всего день или два. Крольчата обычно открывают глаза где-то на 10-й день. Ее пока остаются закрытыми. Но она цепляется за жизнь изо всех сил, этого не отнять. Я дважды в день кормлю ее заменителем молока для котят через шприц. Слежу, чтобы не случилось обезвоживание и чтобы ей было тепло и удобно в коробке из-под обуви. Но я знаю, что шансов выжить без матери у Сильвер мало. Сестра Маргарет встает из-за стола и резко хлопает в ладони. «Тишина, девочки! Джорджия, раздай, пожалуйста, контрольное. Никому пока не переворачивать!» Она указывает на часы над дверью. «До 9 часов карандаш к бумаге не подносить, а то, не дай бог, кто-нибудь начнет на минуту раньше остальных», — тихо бормочет Джаз. Контрольная оказывается легче, чем я ожидала, и я сдаю свой лист сестре за 10 минут до конца. А потом мы идем на алгебру, где Джаз оставляют после уроков, потому что она радостно сообщает сестре Мэри Элис, что если та еще раз ударит ее линейкой по руке, ей придется треснуть ее в ответ. Разъяренная сестра становится краснее, чем пострадавшее запястье Джаз, и весь класс тихо смеется в кулаки под ее визгливое «Останетесь после уроков, мисс Рейс». Подходит время обеда, и мы вместе идем в столовую. Несколько девушек, одетых по всем правилам, неодобрительно провожают взглядом укороченную юбку Жас. Она даже не замечает их, рассказывая мне про какой-то фильм, который смотрела прошлым вечером. Больше всего мне в Джаз нравится то, что ей искренне плевать, что люди о ней думают. Это очень полезное оружие для подростка. На прошлой неделе мы шли по коридору, и какая-то девочка кашлянула слово «шлюха» ей в ответ. Даже не моргнув, Жас остановилась у шкафчиков и притворилась расстроенной. «О, нет!» — воскликнула она. «Ты что, узнала, что я лишилась девственности в тройничке с 2 12-классниками из Балларда? Твоя правда, Мариса, я шлюха, и мне так стыдно! Хотя стой, Жас улыбнулась. «Это же была ты, а не я». А потом она подхватила меня под руку и оставила ошарашенную Марису оправдываться перед ее обалдевшими подругами. Я тогда спросила Жас, правда ли это, и она только кивнула, сказала, что одним из тех парней был ее старший брат. Девчонки в Святого Винсента ее боятся. Забавно, но, кажется, теперь они немного опасаются и меня. С тех пор, как я наехала на Энзли, слышу, что шепот в столовой сменил тон. Они больше не смеются, отводят взгляд, когда я прохожу мимо. Врать не буду, мне даже нравится. Не знала, что от этого будет такое чувство. «Внимание — это оружие», — говорит мне Жас, когда я подмечаю перемену в отношении. «Девчонки вроде них...» Она кивает на Энзли и Бри, которые встают в очереди за едой, пока мы занимаем пустой столик. Они и надо мной всегда издевались. В старшей школе была троица ведьм, которые превратили мою жизнь в сущий ад в 9 классе. Правда? Не представляю, чтобы кого-то настолько уверенного, как Жасмин, задирали. О да, стебались над моей одеждой и макияжем, все время говорили мне сесть на плот и уплыть обратно в Кубу. Она закатывает глаза. «Мы из Пуэрто-Рико, сучки». Короче, тогда меня это здорово задевало. Я пряталась постоянно, уносила обед в кабинку туалета или ела в арт-классе вместе с учительницей, потому что боялась их. Поэтому перевелась? «Чёрта с два!» — отрезает она. «Я перевелась в 10-м, потому что папе дали новую работу, и пришлось переехать». Но где-то в середине 9-го на меня снизошло мое личное религиозное озарение. Иронично, но католическая школа там была совершенно ни при чем. Со смехом ставлю поднос на стол и сажусь. Я просто поняла, что могу либо всю оставшуюся жизнь прятаться и позволять им меня позорить, или могу обернуть все это внимание против них самих, стать таким бревном в глазу, что им станет страшно на меня смотреть. «Лучшая защита — это нападение, Трескот». «Я бы сказала, у тебя неплохо получается». Еще как. И знаешь что? С тех пор, как я реально перестала париться, что обо мне подумают, я гораздо сильнее начала нравиться самой себе. Даже можно сказать, что я себя полюбила». Начинаю понимать, о чем она. Когда берешь сюжет в свои руки, к тебе переходит настоящая власть — Так что, когда Энзли разворачивается от очереди с подносом в руках и смотрит на меня, я смотрю на нее в ответ. «Полюбуйтесь на столик фриков!» Заносчиво улыбаясь, Энзли подходит к нам вместе с Бри, но ее голос немного дрожит, ее напрягает мой прямой взгляд. И хорошо. «Будете набивать друг другу парные татуировки швейными иглами после уроков?» «Фу!» — стонет Бри. Так типа и конъюнктивит можно заработать. Энзли удается рассмешить девочек за соседним столом, но смех выходит сдавленным, неуверенным и затихает от одного только взгляда Жасмин. «Мы бы и вас пригласили», — сочувствующе говорю я. «Но ты же тогда опоздаешь на соревнования по членоглотанию». Чуть вздрагиваю, когда в ответ до меня доносится смех со всей столовой. Вилки замерли над тарелками, взметнулись телефоны. В голову бьет опьяняющая волна эндорфинов, и мне все это нравится куда сильнее, чем должно. «Чего?» — бредуется на Энзли. «Ты же сказала, ты на диете!» «Это кето», — говорит Жасмин, прикусив губу, чтобы не смеяться. Чуть было не фыркую. «Кстати, о членах, Кейси. Много кому отсосала, пока сидела в психушке». От ответа Энзли в помещении повисает тишина. «Только одному?» — говорю я. «Когда твой папа заходил?» «Какого чёрта, тупая ты сука?» Энзли пытается ударить меня под носом, но я уворачиваюсь, и ее картошка с салатом рассыпается по полу. Воспользовавшись шансом, мы сжав сбегаем из-под шквала вспышек камер и всеобщего шума. Вылетаем в коридор, задыхаясь от хохота. «Вот это было весело!» Говорит Джаз, когда мы тормозим возле наших шкафчиков. «Завтра повторим?» Я все еще хихикаю. Мне кажется, она хотела мне врезать. «Простишь мне, если я скажу, что это было бы даже забавно?» Пожимаю плечами. Никогда раньше не дралась. Фэн говорил о боях в Сандовере, и мне всегда было интересно, каково это — вмазать кому-нибудь. Словно почувствовав, что я о нем думаю, в кармане жужжит телефон, опять пишет мне весь день. «Что с лицом?» — спрашивает Джесс. «Ничего». «Кто там тебе пишет? Тот парень все еще? «Ага». «И тебе все еще пофиг?» «Абсолютно». Когда я прихожу на шестой урок, то даже не успеваю сесть за парту, как меня отправляют в кабинет директрисы. Несколько минут спустя я смотрю в строгие глаза преподобной матери, которая показывает узловатым пальцем. «Садитесь, мисс Трескотт». В ее скромном тусклом офисе только два стула. Судя по виду, их вытащили из мусорки при какой-то тюрьме. Ее стол заполняет собой все пространство, словно его вырезали из цельного пня древнего красного дерева. Приглушенный свет играет с тенями на морщинках ее строгого бледного лица. Усевшись на один из неудобных стульев, я жду, пока она устроится за столом. «Большое упущение, что мы не пообщались раньше», — начинает она, даже не пытаясь изобразить дружелюбие. Преподобная внушает опасения, и ее это полностью устраивает. «Как вы устроились в школе святого Винсента?» Мне должно быть страшно, но почему-то вопрос звучит смешно. «Да, преподобная, все замечательно. После двух месяцев непрекращающихся издевок я наконец-то завела подругу. Вместо этого я говорю: нормально». «Вы уверены?» «Я тоже так считала, поскольку никто из учителей не докладывал о каких-либо проблемах. Но теперь сестры обеспокоены, что вы начинаете нарушать спокойствие в классе». «Странно. Еще неделю назад я бы сказала, что я с начала семестра не произнесла и 10 слов. Хватает же наглости свалить все на меня, когда Энзли и ее подражатели всегда идут на конфликт первыми. Что мне надо было с этим делать? Выйти в окно?» «Сестра Катерина сообщила мне о разговоре между вами и еще двумя студентками на уроке на прошлой неделе. Я слышала о происшествии в столовой сегодня на обеде. В обоих случаях была применена недопустимая лексика». «Чтоб меня». «Чисто для справки», — спокойно говорю я. Ругательствами раскидывала Сензли. Не помню, назвала ли я ее стервой вслух или мысленно, так что это мы опустим. «Возможно, у вас сложилось впечатление, что религиозные женщины слабые, мисс Трескотт, но я уверяю вас, что сестры здесь совсем не хрупки, и мы не терпим непослушания. Если продолжите в том же духе, мы встретимся снова. Поверьте, вы этого не хотите». Саркастически смеюсь. «Так значит, Энзли может продолжать меня задирать, а мне просто заткнуться и терпеть, так что ли? Такие тут правила». «Если не желаете, чтобы я позвонила вашему отцу», — безэмоционально говорит преподобная мать, «то советую обдумать наш разговор и вернуться в класс». Я иду обратно на урок. Там я варюсь остаток часа, пытаясь понять, почему задира выходит сухой из воды, а ее жертве прилетает за то, что она постояла за себя. После звонка иду к шкафчику, где меня уже подстерегает Слоан. Даже не успеваю взять учебники для шестого урока, как она выскакивает из засады, как гепард, и вцепляется в мою лодыжку. «Тебя вызывали к директрисе?» — требовательно спрашивает она со знакомым натянутым тоном досады, который ей достался по наследству от папы. «Я слышала, как какие-то девки шептались. И что? И что? Какого чёрта, Кейси?» Захлопываю шкафчик и иду прочь, но она меня преследует. «Ты что, развалишься, если немного займешься своей жизнью, вместо того, чтобы жить моей?» — раздраженно вздыхаю я. Она сверкает глазами. «Ну все, знаешь что? Ты последнее время ведешь себя как та еще коза, и меня это достало. Что с тобой не так?» «Боже мой, Слоан, ты не мама. И мне не нужен хранитель, я в порядке. И не жди меня сегодня после школы, Жасмин до дома подбросит». Прежде чем она успевает меня остановить, я ныряю в класс и захлопываю дверь у нее перед носом. Не могу больше тащить на себе ее комплекс спасателя. Если ей так хочется принести себя в жертву на алтаре нашей матери, это ее проблемы. Меня, пожалуйста, оставьте в покое. Может, мне когда-то и нужна была ее поддержка, но теперь мне нечем дышать, не говоря уже о том, что таскать ее вину на себе просто изматывает. Все говорят о том, что мне надо забыть о случившемся, но они не дают мне жить. Трагедия стала их частью, словно им уже нужно, чтобы мне и дальше было плохо, а они бы могли гордиться тем, как здорово во всем себе отказывают, чтобы меня поддержать. Если я откажусь быть их крестом, о чем они тогда будут ныть? В конце дня Жас ждет меня на ступеньках крыльца, что-то рисуя в скетчбуке. Плюхаюсь рядом с ней и рассказываю о своих мытарствах в кабинете преподобной. «Ты вообще видела ее офис?» — меня передергивает. Жас улыбается. «Пару раз». «Ужасен. Что это за странный шкаф в углу вообще?» Спорим, у нее там алтарь какому-нибудь древнему полубогу. Скажи, и вообще у нее атмосфера американской истории ужасов. Так и кажется, что под рясой у нее какие-нибудь жуткие татуировки. Идеальное прикрытие, серьезно соглашается Жас. Кстати, не хочешь куда-нибудь сходить на выходных? Неуверенно предлагаю я. У меня так давно не было друзей, не считая Фэна, что мне страшно торопить события. Сестра меня совсем уже достала. Не могу опять сидеть дома под ее надзором. Ага, почему бы и нет? Пока мы говорим, я замечаю очень заметную машину на месте, где обычно родители и слуги ждут учеников. Это серебряный Порше, весь гладкий и отвратительно дорогущий. Солнце сверкает на узнаваемых очках Лоусона Кента, когда он выходит из машины и облокачивается на нее с пассажирской стороны. И тут я замечаю, как сияющая Энзли соскальзывает с верхней ступеньки, на которой ждала, и с улыбкой идет к нему. У меня появляется ужасная идея. «Знаешь что?» — спрашивает Джаз, любуясь высоким, хорошо сложенным Лоусоном. «Надо бежать, я тебе напишу». «Чего?» «Но меня уже нет». Приходится пробежаться, чтобы обогнать ее, но я успешно достигаю Лоусона первой, когда Энзли подходит на расстояние плевка. Не тратя ни секунды, я обнимаю его за шею. «Привет, красавчик!» Здороваюсь я и, игнорируя его озадаченное выражение лица, целую его в губы с языком. «Что ты делаешь?» — шепчет он, когда мы разрываем поцелуй. Светло-серые глаза выглядят заинтересованными. «Возражаешь?» — шепчу я в ответ, прикусив его нижнюю губу. Лоусон хмыкает. «Никогда». «Отлично!» — я с коварной улыбкой откидываюсь назад. «Подвезешь меня?»